Не знаю, почему я не удалила Сашин номер сразу. Не знаю, почему подолгу смотрела, она вас вызывает. Не знаю, почему отвечала. Хотя Ксюха запрещала мне это делать. А если уж отвечать, то с посылом по короткому и ясному адресу. А Настёна вздыхала и пространно рассуждала в том смысле, что он, конечно, козёл, но вроде бы искренне раскаивается. Все женщины немного мазохисты, а некоторые не немного. Мужики это чувствуют и пользуются, то ли потому, что от природы садисты, то ли таким образом самоутверждаются. Я даже не заметила, как мой бывший перешел от монологов в стиле «Ингуша, прости меня, я дурак, я сделал подлость, но я же тебя так люблю» к «Если парень изменяет, то эта женщина виновата». Почему я выслушивала все это? Чего хотела добиться, спрашивая, чего ему во мне не хватает? Оглядываюсь назад и не понимаю. Подозреваю даже, что через некоторое время вновь бы начала с ним встречаться и пытаться исправиться. Настроение было под стать ноябрьскому промозглому вечеру. Я только что закончила разговор, с каждым разом забиравший все больше сил. Брела по темной улице, тогда темноты я еще не боялась, радуясь, что дождь по извечной традиции летит прямо в лицо, и никто не увидит моих слез по потерянной любви, бессмысленной жизни и собственной никчемности. Да и некому было видеть. Все нормальные люди сидели по домам, прячась от непогоды, так что скоро я уже свободно рыдала в голос, ковыляя по пустому проспекту в промокших насквозь ботинках и отсыревшем пальто. Поначалу не до зонтика было, а потом стало все равно. В состоянии чем хуже, тем лучше. Я почувствовала только мрачное удовлетворение с размаху, оступившись в яму. Дорожники традиционно затевают ремонт перед самыми заморозками. Грязь, порванные колготки, еще и оцарапанная нога до кучи. Все правильно, вот такая моя жизнь. Фонари по причине дорожных работ или чьей-то безалаберности не горели. Я вышла на подлатанный перекресток и, поддерживая сумку коленом, начала искать сотовый, чтобы оглядеть ногу. Машина вылетела из-за угла, ринулась ко мне, ослепляя и оглушая. Я глядела на нее, открыв рот, замерев на одной ноге. Ощущение, что все происходит не со мной, исчезло, когда тормозящую машину занесло. Выронив сумку, я прыгнула в сторону и даже приземлилась бы удачно на размокшую клумбу, если бы машина не толкнула меня задним бампером. Считай, даже не толкнула, задела. Но от этого я окончательно потеряла равновесие, а потом падение, противный хруст и ничего. Ничего на целых полгода. Я рассказывала это быстро, взахлёб, боясь, что опять забуду. Закончив, скинула взгляд и увидела, что Джой поднялся и смотрит на меня сверху. Сейчас было видно, какой он бледный, осунувшийся, и какие тусклые у него глаза. «Это был я», — сказал Джой. В тот пятничный вечер он подался на предложение приятеля посетить сауну. Не просто попариться, расслабиться, а провести переговоры. «Да-да». Важные сделки часто заключаются далеко не в офисной обстановке. Вечер пропал зря. Ответственное лицо быстро надралось, а так как Джой практически не пил, две рюмки не в счет, еще и обиделась. Он высидел ровно столько, чтобы убедиться, что ничего уже не поделаешь, и ретировался по-английски. Проклятое чертово кольцо, несмотря на поздний вечер, стояло прочно. Пришлось объезжать его по дворам, в которых обнаружились ограды, цепи, а кое-где и бетонные блоки поперек проездов и арок. Во времени ничего не выиграл, только нервы зря попортил. Так что, когда Джой вырулил на улочку с односторонним движением, свободную от авто и прочих мешающих факторов, он вздохнул с облегчением и нажал на газ. Зря, конечно. Мокрый асфальт к ночи обледенел, а переобувание машины Джой традиционно откладывал. Машину занесло на перекрестке, Джой закрутил руль, стремясь избежать дальнейшего скольжения, и внезапно увидел темный силуэт перед самым капотом. Машина завернула раз, еще, слабый удар, скорее шлепок, и, наконец, встала. Джой сидел, сжимая руль и тупо глядя перед собой. Фары освещали усиливающуюся дождь и черные выбоины и свежие заплатки дороги. «Приехали!» Он посидел еще. Медленно отстегнул ремень. медленно вытер стекавшие до самого рта капли, не кровь же, повернул ключ зажигания. Фары погасли. Что он различит в такой темноте? Джой повернул ключ обратно, вновь увидел кусок выхваченной из темноты дождливой ночи и, не думая, что делает, нажал на газ. Пришел в себя, когда пролетел уже 3 квартала. Резко свернул к обочине, так поворачивают только в любимых янкиных дорамах. Выскочил из машины, метнулся туда-сюда и прислонился задом к капоту. Трясло, как в лихорадке. Нестерпимо хотелось курить, хотя после смерти отца от рака легких он даже пробовать перестал. Снова вытер мокрое лицо, с удивлением поглядел на красную руку. Не запомнил удара совершенно. Джой запустил пальцы в волосы и несколько раз больно дернул. Вариант, приводящий в чувство пощечины. «Так, завтра открыть счет на мать, отдельный на Янку. Акции переоформить на Серегу, он надежный». Бизнес не потопит, хотя кусок, конечно, отхватить попытается. Квартиру тоже на мать. Машины на продажу, деньги пригодятся семье, на адвоката и ему, когда выйдет. Черт, что он делает? Куда рванул? Он никого не нашел. Специально проехал вдоль всего короткого проспекта, вглядываясь в темные тротуары и газоны. Потом прошел пешком с фонариком. Завернул и прочесал ближайшие пустынные дворы. Никого, ничего. А был ли мальчик или девочка? Джой стоял на перекрестке, мокрый, измученный, пошатываясь и потерянно оглядываясь. Фонарик хаотично описывал круги по асфальту и не чувствовал ничего, ни облегчения, ни страха, ничего. Куда человек делся? Если встал и ушел, хорошо, значит, хотя бы жив. Опять же, не факт. Если увезли... Увезли. Пара возвращалась домой, наткнулась на меня, вызвала скорую, та почему-то очень быстро приехала. Там вообще ничего не было, ни следов, ни вещей. Я даже некоторое время, честно, думал, показалось. Джой отвел взгляд. Хотел так думать. Разыскивать сбитого он начал с утра. Происшествия, гаишные сводки. Потом к поискам присоединилась Мария, добивавшаяся, отчего на нем лица нет. И, наконец, добившаяся. Секретарь внесла элемент упорядоченности. Выяснила, какая травма, какой больницы в тот день принимала по скорой. Методично разузнала обо всех поступивших за сутки жертвах дорожных происшествий. Потом также методично подняла на уши морги. Бесполезно. «Ну да. Никто же не знал, что это меня машиной задело. Все думали, споткнулась, упала. И сразу в нейрохирургию. Поэтому ты меня и не нашел». Инга дотронулась до него. Она его еще пытается успокоить. Джой одернул руку и отошел к окну. «Ты поняла, что все это с тобой сотворил я? Травма, кома на полгода». «Но ты же не специально». «А еще струсил и уехал с места происшествия. Ты же вернулся. Да ты за это время могла 3 раза умереть. Я столько раз представлял, как истекающий кровью человек ползет по мокрому асфальту, добирается до двери подъезда, стучит, потому что не может дотянуться до домофона или замка, и ему никто не открывает. Спрашиваешь, почему я хотел покончить с собой из-за этого». Из-за собственной трусости. «У-у-у, какое у тебя живое воображение!» Инга обошла его, повернула за напрягшиеся плечи, заставила взглянуть на себя. «Джой, смотри, я не умерла! Это я, живая! Между прочим, благодаря тебе я вышла из комы. Это ведь ты привел мою душу к моему телу. Представляешь, какое совпадение! Благодаря тебе я встала на ноги и вообще здоровая, как не знаю кто». «Да, здоровая». «Да, да, ну вот, гляди!» Она начала загибать пальцы. «Ты вернул мою душу, оплатил мое лечение и продолжаешь платить. Что я, не знаю? Ты вытащил меня из хэллоуинской пирушки-заварушки». Он аж передернулся. «Не напоминай». «Это ты не забывай!» — неожиданно прикрикнула на него Инга. «Все закончилось хорошо, понял? Нечего теперь терзаться. Я сама тогда сглупила, я же только что рассказывала. Встала столбом посреди дороги. «Ладно, мы оба хороши. Ну вот она я. Все в порядке, понимаешь? Можешь потрогать». Он невольно ухмыльнулся. «Напрашиваешься». «Да даже настаиваю». Инга обняла его. Она как будто обволакивала его, и успокаивая, и будоража мягким женским теплом, шепнула. «Только знаешь, Джоечек, у меня к тебе будет одна большая просьба на будущее». «Что?» «Не знакомься с девушками таким травмоопасным способом». Он проснулся среди ночи, как будто кто-то толкнул его или позвал. Инга сказала: «Совпадение». Но разве это было совпадением? Инга, тогда еще Инсон, сказала: «Дед постоянно приглядывает за своим потомком, и он был в курсе случившегося. Он и нашел заблудившийся дух девушки, взял его под свою опеку, а когда настало время, прислал с поручением к нему к Джою. И он же велел отыскать некое семейное сокровище, для чего нужна лежащая в коме женщина, чтобы, наконец, встретились душа и тело. И чтобы встретились он и Инга». «Семейная ценность», — сказал старик. «Существовало ли вообще это сокровище? И если да, то что это? Или кто?» Джой приподнялся на локте, разглядывая Ингу. Она спала спокойно, не вскрикивала, не хныкала и не металась. Наверное, ей уже никогда не привидится тот кошмар с налетающей на нее машиной. И ему тоже. Инга спала крепко. Поэтому, безо всякого стеснения за собственную сентиментальность, он мог обнять ее и шепнуть ей на ухо: «Ты мое сокровище». Весна. Мы идем по центральному парку, оглядывая, щурясь на солнце и вдыхая аромат цветущей вишни. Джой говорит: «Прошлую весну мы тоже гуляли вдвоем. Правда, я еще не воплоти. Остается только верить, ведь о своем призрачном существовании я так ничего и не вспомнила, да и призраков больше не вижу. Однажды я засекла Джоя, пристраивающего на краешек скамьи зажженную сигарету. Он смущенно повел плечами, пробормотал: а вдруг, думаю и я. Я все еще роняю алюминиевые банки на асфальт, за что периодически получаю втык от бдительных старушек. Мол, молодежь совсем обленилась, даже мусор нормально донести не может. Я приношу журналы в заброшенную беседку, но куда они исчезают, не знаю. Подозреваю, утаскивает молодняк, вновь начавший в связи с весной там тусоваться. Я иногда прислушиваюсь к далекому собачьему лаю, гадая, настоящая ли это собака, или до меня доносится голос нашего потеряшки. Я представляю, как он идет рядом, и ладонь почти ощущает тыкающийся в нее мокрый нос с просьбой побегать или погладить. Да и Джой временами становится отрешенным, словно вглядывается, вслушивается в то, чего не услышишь и не увидишь. А вдруг они, странно такое говорить о призраках, выжили? Вдруг они все еще здесь, рядом с нами? Сегодня банка несколько раз лениво перекатилась по асфальту. Конечно, это мог быть ветерок, но я подпрыгнула от радости. Завтра же обязательно принесу еще. Мы проходим мимо художественного музея, и я замедляю шаг, рассматривая афишу, украшенную летящими разноцветными листьями. «Женщина-осень. Выставка художника Андрея Широкова. Имя, фамилия взяты в черную рамочку, но я улыбаюсь. Спасибо, Лиза». Из-за необычно ранней и жаркой весны в парке уже открыли летний театр. Правда, на само представление мы опоздали. И потому, облокотившись о перила площадки, просто лениво глазеем на неторопливо расходящуюся публику. «Ну да, тут-то с номерком в гардероб нестись не надо». Вон храбрый народ уже в летних нарядах. Две солидные дамы в белых летних платьях с множеством оборочек оживленно обсуждают что-то, кивая соломенными шляпками и покачивая белыми сумочками на цепочках. Они поднимают головы, улыбаются и неожиданно машут нам рукой. Я машинально машу и киваю в ответ, еще не вспомнив, где я их раньше видела. «Ты с кем это?» – тут же спрашивает Джой. «Да вон, я показываю, гляжу вниз и умолкаю. Внизу никого нет, лишь цветущая вишня приветливо простирает навстречу ветки в цветочном кружеве. Я встречаюсь взглядом с Джоем и понимаю, что он тоже все понял, но все равно набираю воздуха побольше, прежде чем произнести: «Ты не поверишь!» Конец книги. Читала Елена Коростенская.